Ну вот как-то так, все-таки ты удивительный эссей. Ну спасибо что ли. Хёда оглядел окружение. Грунт был испещрен рваными ямами глубиной по 2-3 метра. Трава пожухла от температуры. А все-таки это очень страшная способность. Будет лучше, если ты будешь ее использовать только в крайнем случае. Хорошо, хорошо. Драйк подошел к беседующим. Как думаешь, партнер, мы с ним не перестарались? Не, не думаю. Сам ведь хотел драки. Вот и получил. А ты не меняешься. А то ж, ну что ж, думаю, можно возвращаться. Металлический дракон растворился на частицы, а Иссей вместе с Равелли исчезли в всполохе пламени, появившись в банкетном зале. Райзер появился вместе с ними, рухнув на пол. Кто-нибудь позовите медиков, а то не хватало еще омрачить праздник смертью этого идиота. Риас с девочками подбежала к Шатену. Иссей, ты как? Ну и ну, нашего дракончика разозлили. Иссей, у тебя ничего не болит? Ну ты и дал жару, муженек. Иссей, сильный, очень. Шатен поставил Равель на пол, и его тут же чуть не уронили на него. Тише, тише, девочки, все нормально, я все еще с вами. Думаю, можно возвращаться домой. Блондинка с волосами дрелями переминалась с ноги на ногу. Ну раз так, то я сначала заберу свои вещи. Нет уж, Хёда обхватил талию новоиспеченной жены и прижал к себе. Я сам перевезу все твои вещи. Негоже молодоженам расставаться. Семья дракона исчезла в всполохе пламени. Леди Кринса улыбнулась. Что-то случилось, дорогая? Нет, совсем нет. Просто думаю, какой он все-таки интересный. Это точно. Нам, наверное, и за 10 тысяч лет не понять, о чем он думает. Ну что, пойдем проверим, как там Райзер, а то ему сильно досталось. Ага, идем. Том 2, глава 14. Растворившись в дым. После свадьбы прошла неделя. Сазикс и Михаил до сих пор не смогли найти нарушителя, который прикидывался Иссеем. Паршивец успел напортачить и в мире демонов, разнеся дом какого-то высокопоставленного демона. Тот, разумеется, развел панику и потребовал у Сазикса, чтобы дракона заперли в клетке. Хёда же в свою очередь забил на кудахчущего старика и после того, как восстановил здание, послал демоненка. В целом ситуация была спокойной, если не считать пары незначительных стычек с падшими ангелами. Но они закончились так же быстро, как и начались. Хёда сидел в своем кабинете, разбираясь с бумажной работой. Симфония, как обычно, помогала ему с этим. Внезапно у уха дракона образовалась печать общения, и, послушав пару секунд, дракон заметно нахмурился. «Понял, сейчас буду». Хёда сложил стопку бумаг на край стола и, нахмурившись, потер переносицу. «Твою ж мать, поймаю, переломаю ноги. Что-то случилось из сей сама, не совсем. Понимаешь, в чем проблема? Какой-то придурок прикрывается моим обликом и творит все, что душе позволено, а у нас никак не получается схватить этого паршивца. Ну ничего, достану гаденыша, воткну ноги в обратную проекцию». Хёда стукнул по столу кулаком, выпустив ноздрями небольшой всполох пламени. Поправив пиджак, Иссей поднялся с кресла и подошел к симфонии, положив руку на макушку цвета чистого неба. «Ну ладно, не забивай дурными мыслями эту прекрасную макушку. Для этого есть котелок вашего любимого главы». Хёда постучал пальцем себе по черепушке и, улыбнувшись, исчез из комнаты. Симфония прикоснулась руками к ониксу, висящему на шее. Дракон появился перед резиденцией Гримарии, в его сторону тут же метнулся энергетический сгусток. Но залп не добрался до цели буквально метра и растворился на частицы. Во всполохах пламени сверкнул алый металл клыков. Хёда исчез из поля зрения и оказался рядом с Сазиксом. Владыка демонов заклинанием уничтожил группу вторженцев. «Сазикс, какого черта у вас тут происходит?» «Понятия не имею. Атака началась внезапно. Все прошло настолько быстро, что я даже понять ничего не успел. Похоже, они все очень хорошо спланировали». «Ясно». Хёда взмахнул рукой, и скопление энергетических зарядов, мчавшихся в их сторону, разлетелись в обратную сторону, поразив стрелков. «Ну раз вам требуется помощь». Шатен сформировал алый доспех. Сквозь щель металлической челюсти с шипением вышло алое облако пара. «Не против моей помощи?» «Разумеется, не против. Вот и замечательно. А теперь отойди в сторонку, чтобы не задело». «Понял». Сазикс передал сообщение охранникам резиденции к отступлению. Сам же глава демонов переместился на крышу здания, чтобы понаблюдать за представлением с первых рядов. Доспех покрылся алым полупрозрачным пламенем, начав увеличиваться в размерах. Каменная дорожка проломилась под многотонным весом. В завершении трансформации здание оказалось в тени 700-метрового, крылатого чудовища. Все тело было испещрено сверкающими изумрудными полосами. На металле между двух пар глаз сверкало несколько сверкающих инкрустаций, сложенных в морду дракона. Двойная челюсть приоткрылась, выпустив ледяной пар, а сразу после раздался громовой раскат голоса. «Ну что ж, я надеюсь, вы помолились всем богам, которых знаете, поскольку эта минута жизни будет для вас последней». Челюсти сверкнули и распахнулись, начав копить заряд. Но как только концентрация энергии достигла пометки «запуск», все нападавшие буквально растворились в небытие. Груда металла схлопнула челюсти, где-то внутри раздался глухой взрыв. Сверкающий металл растворился, оставив после себя облако дыма в районе морды. Хёда спустился на дорожку и, засунув руки в карманы, громко цыкнул. «Какого хрена?» Сазикс спустился к нему с задумчивым видом. «Это очень странно. Почему-то у меня складывается такое ощущение, что это все неспроста. Есть идеи? Не знаю. Но что-то все это нечисто. Согласен. Не против, если мы все это обговорим? Разумеется. Мама дома? Да, она дома. Позвать ее на нашу беседу? Хорошо бы. Мне нравится, когда она меня по голове гладит». Хёда пригладил свои растрепанные волосы и краем глаза заметил интересующийся взгляд Сазикса. «Что-то не так, знаешь, Иссей? Если бы я не знал тебя 200 лет, то приревновал бы к своей матери. Да ладно тебе, я ведь не виноват, что у нее такие мягкие и теплые руки. Твои слова подтверждают мои сомнения. Ой, да ну тебя, пошли уже лучше». Двоица из демона и дракона направились в поместье. Том 2, глава 15, Оникс. В кабинете Сазикса проходило неспешное обсуждение произошедшей ситуации. «У кого-нибудь есть идеи, что это вообще было?» Сазикс озвучил вопрос, витавший в воздухе. Азазель высказал предположение. «Может, это какой-то отвлекающий маневр?» «Маневр? Но на кого он был рассчитан?» «Как знать, есть у меня один вариант». Азазель бросил взгляд на Иссея. Дракон лежал на диване, уложив голову на колени Виневраны, и наслаждался размеренными, спокойными поглаживаниями. Леди Гримари мягко водила руками по растрепанным волосам. Хёда, заметив на себе взгляд, заговорил. «Ты думаешь на меня, а на кого еще? Небеса на чрезвычайном положении, там чуть ли не по стражнику на каждый квадратный метр, да и мир демонов уже успел пострадать, так что вариант только один. Это нападение было произведено с расчетом вытянуть тебя сюда. Но зачем?» Хёда задумался и спустя несколько секунд изменился в лице. Из спокойного и умиротворенного выражения стало встревоженным. Дракон вскочил на ноги, поправил пиджак и исчез во вспышке пламени. «И что это было? Понятия не имею. Может, последуем за ним? Хорошо бы, а не то проблем потом не оберемся». «Это точно». Главы фракции поднялись на ноги и встали в центр комнаты. «Сазикс, мне отправиться с вами?» «Не стоит». «Хорошо, удачи вам». Применившаяся печать переместила троих владык в мир людей, и взору предстал дом Хёда. «Какого? Что не так, Сазикс? Я никого не чувствую внутри, кроме Иссея». «В смысле? В прямом. Внутри кроме Иссея никого нет. Это плохо. Идемте посмотрим». Троица прошла в здание и сразу услышала взволнованный голос Хёда, который ходил по этажам в поисках своих любимых жен и подопечных. Но ему никто не отзывался. «Ряс, девочки, где вы все?» Хёда носился по этажам, а негодование постепенно набирало обороты, перерастая в тихую злобу. Сазикс поднялся за Иссеем и схватил за плечо, когда тот проносился мимо. Хёда даже клацнул челюстью. «Чего? Успокойся. Лучше смотри сюда». Сазикс поднял руку. На золотой цепочке, обвивающей руку, висел черный оникс в виде вытянутой капли. «Постой-ка, это ведь...» Хёда выхватил украшение и рассматривал его несколько секунд, после чего уставился на Сазикса. «Где ты это взял?» «На первом этаже». «А что, это украшение симфонии?» «Симфонии?» «Да, она одна из моих горничных, бывшая валькирия, как и Рассвайс. Совру, если скажу, что нелюбимая. Но я точно знаю, что она ни за что не сняла бы это украшение. Это подарок ее любимой старшей сестры». «Ясно. То есть я так понимаю, то, что я нашел его на полу, означает что-то очень плохое? Не представляешь, насколько. Она его не снимала даже в ванной. А ты откуда знаешь? Да какая разница? Главное, что этот подарок для нее важнее жизни. Она бы ни за что его не потеряла. Значит, что-то не так? Это значит, что кого-то ждут большие проблемы. Погоди, а это что?» Хёда пригляделся к черному ониксу, и изумрудные грани в глазах начали слабо светиться. «Это что еще за фокусы?» Дракон сформировал перчатку доспеха и аккуратно прикоснулся когтем к украшению. Черный камешек ответил на драконью ауру и начал еле заметно вибрировать. Вокруг камешка образовалась небольшая печать. «Это еще что такое?» Сазикс присмотрелся к печати. «Это печать передачи информации». «В смысле? Подслушивание, проще говоря, а может быть и подсматривание. Вот оно как, а не знаешь, чья это печать, что-то я ее не припоминаю. ХММ не очень помню. Хотя кажется, это старая печать семьи Феникс. Феникс, значит. Хёда приблизился к камешку. Голос дракона в мгновение огрубел, стал низким и тяжелым. По спинам владык пробежала волна мурашек. Значит так, я примерно представляю, кто по ту сторону. Но знай, гнида, если с головы тех, кого вы похитили, упадет хоть волосок, я найду тебя, вырежу тебе сердце, вырву ноги и запихну их в твою же поганую глотку. А после этого сниму тебе скальп и выдавлю глаза. И поверь мне, я заставлю тебя прочувствовать каждую йоту всей боли, что ты должен получить. Даю тебе слово Валлийского императора. А ведь ты знаешь, что слов я на ветер не бросаю. Да, Райзер. Печать моментально рассыпалась на куски. Хёда клацнул челюстью, получив подтверждение своей догадки. Бордовый металл нарастился на острые клыки, а в щель между ними со свистом вылетел раскаленный пар. Шатен убрал украшение в карман пиджака и направился к выходу. Азазель перекрыл проход одним из своих крыльев. «Ты куда, Иссей? В твоем состоянии ты сейчас опаснее ядерной бомбы». Падший уловил на себе гневный взгляд, который заставил его отшатнуться. «Сдвинься, Азазель, а не то пожалеешь». «Ладно, ладно, как знаешь, только смотри, не перестарайся. Без твоих советов обойдусь». Хёда вышел из дома, засунув руки в карман. «Рюты, да хозяин, за мной, есть». Здание покрылось полупрозрачным дымом, который стек вниз и образовал образ небольшого шестилапого дракона без крыльев, с массивным телом. «Что-то случилось, хозяин?» «Еще нет, но если случится, в мире демонов станет на один разорванный труп больше. Ты ведь мне с этим поможешь?» «Разумеется, хозяин, я всегда на вашей стороне, не сомневаюсь». Дракон исчез во вспышке пламени вместе с фамильяром. Владыки вышли во двор, а Азазель присвистнул, закинув руки за голову. «Чувствую, кому-то будет очень больно. Как я понимаю, мы здесь помочь ничем не сможем». Выражение лица Михаила было чем-то средним между задумчивостью и интересом. «Это точно. Самое главное, чтобы нам не пришлось лечить его жен от психологической травмы». «От какой еще травмы?» «Которая произойдет после того, как Иссей доберется до того, кто их похитил». Том 2, глава 16, замок. Хёда появился в мире демонов. Окружающее пространство моментально отяжелело под прессом ауры дракона, которая разлилась бескрайним океаном. Шатен размял шею и ухмыльнулся. «Надеюсь, кто-то готов сегодня сдохнуть». Иссей вновь исчез из поля зрения и оказался перед воротами дома семьи Феникс. Метровый шестилапый дракон перемещался одновременно со своим хозяином. Хёда постучал когтем доспеха по воротам, и спустя пару секунд они медленно распахнулись. «Ждали, значит. Ну что ж, тогда идем. Я за вами, хозяин». «Я поняла тебя, Хёда Иссей. Это очень серьезное заявление. У тебя есть какие-нибудь доказательства?» Хёда нагнулся вперед и скрестил руки в замок. «Леди Кринса, мы ведь знаем друг друга уже очень долгое время. Вы ведь знаете, что я не стану шутить, а тем более врать, с такими серьезными вещами». «Согласна. Знаешь, я заметила, что доверяю тебе больше, чем своему сыну. Я, конечно, рад, но все же мой вопрос остается открытым. Где сейчас Райзер?» «Не могу сказать. Я не видела его последние две недели, и понятия не имею, где он сейчас». «Вот оно как. Ясно. Есть у меня одна идея. Рюты, могу я тебя попросить о помощи?» «Разумеется, хозяин. Все что угодно. Можешь отследить энергетический остаток с одежды, как прикажете, и на какое расстояние. Чем больше сил вы передадите, тем больше будет радиус поиска». «Понял. Готовься стать ядерной батареей». Хёда взглянул на Кринсу, и она сразу поняла суть вопроса. «Хорошо, идем». В комнате Райзера был бардак, как и 10 лет назад. Хёда подхватил первый попавшийся пиджак. Рюты приблизил морду и замер на несколько секунд, после чего уставился куда-то в сторону стены. «Нашел? Да, хозяин. Он очень далеко отсюда, но я четко различаю энергетический остаток». «Вот оно как. Ну раз так...» Хёда подошел к Кринсе и, закинув одну руку за спину, протянул вторую девушке, как будто приглашая на танец. Феникс ответила на этот порыв, после чего почувствовала теплый поцелуй на тыльной стороне ладони. Дракон поднял голову и взглянул в голубые глаза. Кринса застыла на месте, неспособная пошевелиться. Этот взгляд, властный, сильный, выжигающий все перед собой, но в то же время спокойный, рассудительный и даже какой-то жалеющий. Голос дракона заставил девушку слегка дернуться. «Благодарю за вашу помощь, леди Кринса, и простите меня». Хёда исчез во вспышке пламени вместе со своим фамильяром. Что он имел в виду? Хёда появился рядом с предполагаемым местоположением Райзера. Взору предстал старый, заброшенный замок гигантских размеров. Хёда еле-еле мог разглядеть верхушку. Итак, Райзер где-то внутри, правильно? Да, хозяин. Ну раз так, Рю, ты слушай мой приказ. Создай вокруг этого здания купол. Выстави усиление уровня страна. Насчет энергии можешь не переживать. Я дам ее столько, сколько нужно. Я сейчас как ядерная станция, только в 100 раз опаснее. Приказ принят, и будет выполнен любой ценой. Разрешите приступить к исполнению? Разрешаю. И еще кое-что. Если прибудут владыки фракций, то сначала проверь, что происходит внутри, и только потом впускай. Поправки приняты. Приказ будет выполнен. Металлический дракон обернулся облаком дыма. Хёда засунул руки в карманы и медленным шагом направился в сторону ворот замка. Облако алого дыма за его спиной в момент разрослось в размерах и начало окутывать замок. Как только алая шапка полностью покрыла территорию замка, дым начал сжиматься, постепенно концентрируясь и раскаляя воздух вокруг. Спустя несколько мгновений дым в мгновение обернулся металлом, заставив пространство внутри погрузиться в непроглядный мрак. Но в следующее мгновение внутреннее пространство купола начало зажигаться сотнями огней, окутывая замок бледным светом холодной зари. Хёда вытащил руки из карманов, после чего размял когти доспеха и, раскинув руки, поиграл пальцами словно паук. Размявший Хёда приоткрыл глаза. Карие радужки были располовинены хищными щелями. Дракон клацнул алым металлом на зубах и с шипением выпустил раскаленное марево, которое можно было разглядеть невооруженным взглядом. Изумрудные грани пульсировали в такт учащенному сердцебиению. Надеюсь, кое-кто готов сегодня сдохнуть. На момент дракон погрустнел лицом, вспомнив непонимающее лицо Кринсы. Простите меня, Кринса. Том 2, глава 17, оковы. Мертвенную тишину старого, полуразрушенного строения прервал грохот разлетевшихся в щепки здоровенных ворот. Когда облако многолетней пыли осело, Хёда вошел внутрь. Рядом с шатеном сформировался металлический дракон ростом 2 метра. Итак, партнер, какой план? Все просто. Ты ищешь девочек и вытаскиваешь их из этого кошмара, а я нахожу того ублюдка, который все это устроил, и запихиваю его ноги в его же глотку. Я тебя понял. Только постарайся не уничтожить это место до того момента, как я не вытащу всех твоих девочек. Постараюсь, но ничего не обещаю. Так что поторопись. Хорошо. Драйк взметнулся куда-то под потолок. Хёда направился вглубь здания, изредка подергивая двумя парами крыльев. Драйк метался по зданию, стараясь как можно меньше шуметь. Вышибая хвостом стены, император осматривал ветхие комнаты. Пропустив сквозь здание волну энергии, дракон нашел отклик где-то глубоко под землей. Точно. Все-таки мой возраст дает о себе знать. Изменив траекторию движения, груда металла начала проламывать себе путь вниз. Добравшись до каменной кладки, Драйк проломил очередную стену, и взору предстал длинный коридор с решетками, расположенными в шахматном порядке. «Риас Гримари, ты здесь?» Но ответа так и не последовало. Цокая когтями, дракон шел по коридору, обыскивая глазами каждую камеру. За императором следовал небольшой шар пламени, освещающий окружающее пространство. В конце длинного коридора находилась толстая металлическая дверь. Именно за ней Драйк и ощущал отголосок знакомой магии. Император сверкнул глазами, и массивная дверь проломилась напополам сверху вниз. Металл вошел внутрь, и взору предстала ужасная картина, от которой даже видавший валлийский император чуть не двинулся, но смог взять под контроль свои эмоции. В огромной комнате, 30 на 30 метров, висели скованные за руки жены Иссея и служанки его дома. На телах были видны заметные ссадины и ранения. Изорванные одежды висели тряпками. Надеюсь, что партнер этого не увидит, иначе произойдет катастрофа. Массивные крылья отошли назад и произвели моментальный взмах. Цепи оков с искрами перебило, и все пленницы мягко приземлились на энергетические копии императора. Подойдя к Риас, металл приблизил морду к ее лицу и выпустил носом волну теплого пара. Аловолосая принцесса пришла в себя, судорожно глотая воздух, но тут же замерла, поскольку ранения давали о себе знать. Какого черта произошло? Где это я? Успокойся, Риас Гримари. Теперь ты в безопасности. Император Драйк, что произошло? Где я? И где все? Вас всех похитили из дома партнера. Он сейчас наверху, ищет того, кто это сделал. И нам лучше покинуть это место до того, как у него это получится. Я поняла. Где остальные? Они все здесь. Похоже, похититель не особо волновался. Видимо, был уверен, что вы не придете в себя, и не стал вас разделять. Ясно. Пора уходить отсюда. Риас хотела применить пламя переноса, но ничего не вышло. Чего? Какого черта? Что не так? Пламя переноса не работает. Хаймем, постой-ка. Одна из энергетических версий императора проткнула хвостом стену. На стенах, полу, потолке проявился узор, словно огромная клетка. От места попадания хвоста сетка начала постепенно растворяться. Драйк сверкнул глазами, и сетка моментально рассыпалась. Теперь мы можем покинуть это место. Судя по всему, вот почему вас не разделяли. Похититель надеялся, что вы не покинете эту комнату, даже если очнетесь. Но теперь нам ничего не помешает. Постойте, что такое? А где симфония? Симфония? Да, она одна из служанок. Ее здесь нет. Риас обеспокоенно оглядела комнату. Драйк подумал несколько секунд, после чего решил передать сообщение Эссею. Партнер, я всех нашел, но есть одна проблема. Какая? Нету симфонии, одной из твоих горничных. Поиск императора ее не нашел. Понял, с этим я сам разберусь. Спустя мгновение всех, кто находился в комнате, переместило за пределы купола. Чего? Что произошло? Риас попыталась подняться, но усталость и ранения не позволили. Успокойся, Риас Гримари. Позаботься сначала о себе. Я вылечу ранения остальных и буду защищать вас, пока партнер не вернется. Хорошо. Энергетические копии аккуратно уложили всех девушек на землю, после чего встали заграждением, расправив крылья. Драйк ходил внутри периметра, пробуждая и одновременно вылечивая все нанесенные повреждения. Надеюсь, это все скоро закончится. Том 2, глава 18. Апостол. Хёда следовал за запахом. Обостренный нюх улавливал мягкий аромат лаванды, любимый парфюм симфонии. Тонкая нить привела Иссея к еще одной массивной двери, которая, судя по всему, являлась входом в главный зал. Хёда одним ударом ноги выбил обе половины и вошел внутрь. В полном мраке послышался знакомый голос. «Явился чешуйчатый выродок, и я то думал, что ты никогда не догадаешься. Покажись, паршивый птенец, а не то я сам тебя найду». Люстры на потолке одновременно вспыхнули, озарив пространство. На небольшом троне в конце зала восседал неизвестный. Черное пальто до колен было расстегнуто. Простая белая маска без глазниц и рта закрывала лицо. Голова скрыта под кроваво-красным капюшоном. Над троном в оковах, похожих на большие кости, находилось трое. Потрепанный сын семьи Феникс, девушка с голубыми волосами, связанными в длинную косу, и еще одна девушка, одетая в простую повседневную одежду мира людей, от которой, правда, остались одни тряпки. Волосы цвета теплой утренней зари, рыжие как пламя на кончиках, были беспорядочно раскинуты. Неизвестный заговорил низким, но звучным голосом. «Так вот, значит, каков ты? Последователь демонического рода, который обладает священным артефактом, усиливающим механизмом. Хёдаис, да-да-да, я уже понял, что ты меня знаешь. Ты бы для начала сам представился, а то я очень хорош в придумывании прозвищ, и будь уверен, твое тебе не понравится. А ты именно такой, каким я тебя представлял. Ну что ж, раз так, то позволь представиться». Незнакомец поднялся с трона и, закинув одну руку за спину, приложил вторую к животу и наклонился вперед. «Мое имя Авалон. Я один из 20 апостолов, создателей мироздания и хранителей покоя во вселенной. Вот оно как. И что же такой важной шишке понадобилось от меня? А ты остро на язык, Хёдаиссей. Но перейдем к сути вопроса. Я пришел сюда, чтобы забрать твой усиливающий механизм. Ты стал опасен и угрожаешь балансу во вселенной. Не сопротивляйся. Со мной тебе не равняться, а посему я хочу сделать все быстро и безболезненно. А что если я откажусь? Ну тогда. Авалон дернул пальцем, и Хёда в тот же миг улетел в стену, пробив ее и три последующие за ней. Эх, я ведь хотел сделать все быстро. Но раз так, за спиной послышалось непонятное бормотание. Райзер что-то бухтил себе под нос. Что ты там мямлишь, придурок? Ты хоть понимаешь, что с тобой будет? Я знаю этого парня уже 200 лет и с уверенностью могу сказать, он ни за что не отступит. Хоть меня это и дико бесит, но он сильнее любого в четырех измерениях. Думаю, даже во всей вселенной не найдется твари, которая в здравом уме рискнула бы пойти против него. А ты похитил всех его жен, а теперь надеешься уйти живым? Мечтай, умолкни. Райзер поник головой. Какие же демоны все-таки болтливые. Надеюсь, Хёдаиссей еще не покинул нас, а не то будет обидно. Апостол направился в сторону отверстия в стене, но остановился на полпути. С той стороны раздавались мерные шаги, и через пару мгновений Шатен показался в проеме, оскалившись и сверкнув зелеными гранями. «Так ты, значит, поиграть со мной хочешь? Ну раз так, я не против. Только ответь мне на один вопрос. Это ведь ты виноват в пропаже моих дорогих жен и моих подопечных? А, и еще пропажи этих милых бывших валькирий, допустим я. И что же ты сделаешь?» «Вот оно как», — Хёда задумался. После нескольких секунд размышлений вновь взглянул на апостола. Послышался скрежет металла и свист раскаленного воздуха. «Ничего особенного. Я лишь поставлю на место одного оборзевшего идиота, который возомнил себя царем мира и явно хочет попрощаться с жизнью». Взору апостола предстало нечто похожее на призрак алого дракона, что возвышался над Эссеем. Два ряда острых клыков были оскалены, а два видимых глаза пылали изумрудным пламенем. Хранитель на мгновение оторопел, но пришел в себя и, поправив воротник пальто, рассмеялся. «Ну попробуй, Хёда Эссей, но будь уверен, я не дамся так просто». На Шатене сформировался алый доспех. Изумрудные инкрустации сверкали в пламени люстр. Две пары глаз слабо светились, сверля оппонента. Дракон расправил массивные крылья и стукнул кулаками. «А как же, иначе будет просто неинтересно». Том 2, глава 19. Деяние глупца. Риас ходила между служанками, проверяя их состояние после восстановления. Где-то внутри купола грохотала битва, от которой почва ходила ходуном. Вот же ж, Иссей там, похоже, совсем разошелся. Диди потерла затекшие плечи и взглянула в сторону купола. «А муженек-то, кажется, останавливаться не собирается. Это точно. Главное, чтобы мы потом смогли его успокоить. На нас-то он, может, еще и не нападет, но вот насчет окружения не уверена». Ася сложила руки в молитве. «Надеюсь, Иссей справится. Господи, пусть у него все получится». Очередной толчок был сильнее предыдущих. Механизмы у основания купола с грохочущим шипением начали изменять форму. Алые формы, похожие на когти, врезались в землю, разрывая грунт и усиливая укрепление. Судя по всему, глава очень серьезен. Народ перешептывался о том, что происходило внутри купола. Все хотели знать, что происходит. Риас переместилась к куполу вместе с Драйгом. В голове девушки раздался мягкий, спокойный голос Рютея. «Приветствую вас, императрица Риас». «Здравствуй, Рютей. Можно мне попасть внутрь? Я хочу узнать, что там происходит». «Прошу прощения, императрица, но хозяин разрешил пропустить внутрь только глав фракций, и то лишь после тщательной проверки местности внутри». «Вот как? А что, там настолько все плохо? Великая война в двойном размере не сравнится сейчас с этой битвой». В подтверждение слов фамильера, бордовый металл, а следом за ним и земля вновь вздрогнула, и раздался глухой грохот. «Ясно. Я надеюсь, ты справишься. Не волнуйтесь, императрица. Хозяин передает мне большую часть энергетического потенциала для поддержания брони купола. То есть он сражается не в полную силу, разумеется. Иначе бы эта битва закончилась, так и не начавшись. Даже сейчас я могу ощущать, что он использует лишь около 15% своей силы из оставшегося». 15% значит, похоже, враг и правда серьезный. «Кто там?» Оппонент представился Авалоном, хранителем покоя во вселенной, создателем мироздания и одним из 20 апостолов. «Апостолов? Первый раз слышу. Я тоже, но уверен, что хозяин справится». «Согласна, но я бы все же хотела помочь ему». Но поток мыслей оборвался в пустоту. Спустя пару секунд раздался внутренний крик. «Императрица, немедленно в сторону». Риас не успела понять, что произошло. Драйк усадил девушку хвостом на свою спину и исчез, появившись рядом с остальными. Купол начал покрываться раскаленными пятнами. Ярко-золотые круги налились и лопнули, выпустив в окружающее пространство, на многие километры, столбы бурлящего пламени. В конце концов купол потрескался и превратился в алый дым. Как только металл исчез, в небо, ровно вверх, поднялся гриб пепла и дыма. Риас хотела было переместить всех, но порыв прервала тень. Гигантская тень нависла над местоположением девочек Эссея. Аловолосая принцесса подняла взгляд в небо. Взору предстало пространство металлического живота между передними лапами и часть шеи металлического шестилапого дракона. Груда металла пригнула морду и сложила передние лапы, укрыв всех, кто был под ним, в металлический щит. Раскаленная волна воздуха врезалась в морду дракона, заставив ее сильно нагреться. Как только волна горячего марева успокоилась, Рютей поднял морду и поставил передние лапы. Риас оглядела окружение. Грунт вперемешку с камнями был раскален на многие, многие километры вокруг. «Рютей, что произошло?» «Не имею понятия, императрица». Концентрация энергии хозяина в мгновение вырвалась сплошным выплеском, сметая все на своем пути. При этом поток энергии на защиту мгновенно ослабел. Но что такого могло произойти? Иссей не терял самообладание последние 150 лет. Если он потеряет его сейчас, то мир демонов ждет катастрофа. Боюсь, затронет даже остальные измерения. Это очень плохо, императрица. Я знаю. У ног Рютея приземлился оппонент Иссея, в потрепанной одежде, с несколькими дырами на пальто, и обожженной до черной корочки кожей на руках. Красный капюшон и вовсе оторвало, и от него остался лишь обрубок. Израненный апостол поднялся на ноги и стряхнул пыль и пепел. Где-то вдалеке раздались шаги. Находящиеся под Рютеем взглянули в сторону источника звуков. Взору предстал шатен, что шел к ним медленным размеренным шагом. Четыре массивных крыла были широко раскинуты. Золотой узор на костюме пылал изумрудным огнем. Каждый шаг заставлял раскаленную землю вспыхивать все тем же ядовито-изумрудным пламенем, оставляя дорожку из следов. На руках сверкали алые перчатки доспеха, а изумруд в левой руке тихо пылал. Лицо дракона было чем-то средним между серьезностью и безразличием. Взгляд Риас остановился на одной притягивающей вещи – зрачки Иссея. Граненая текстура обжигала все перед собой ярко-зеленым взглядом из-под лобья. Валлийский император драконов был в ярости. Тяжелый, гнетущий, низкий голос раздался в воздухе, чуть не заставив Риас потерять сознание. «Ты посмел похитить моих дорогих жен, моих подопечных, пудрить мозги одной из моих служанок. За это, даже не сомневайся, я отправлю тебя на тот свет. Но за то, что ты посмел испортить подарок моей матери», голос дракона мгновенно огрубел и стал похож больше на рык громадного огнедышащего чудовища. Лицо перекосило гневная гримаса, которая заставила испугаться даже Риас. «Я заставлю тебя страдать снова и снова. Ты будешь испытывать адские муки, осознавая, какую вселенскую глупость ты совершил. Даже самая страшная пытка не сравнится с тем, что я сделаю с тобой». Том 2, глава 20. Оппонентка. Апостол метнул в Хёда сгусток энергии цвета далекого космоса, однако атака до цели не добралась. Рютей с грохотом ступил на раскаленный грунт и принял сгусток энергии на себя. Оторванный кусок металла растворился и вернулся на свое место. Удивленный хранитель не успел среагировать, как получил мощнейший удар массивной лапой и отлетел далеко в сторону, пропахав своей тушкой землю. Хёда подошел к Рютею. «Молодец, Рютей!» Груда металла пригнула безликую морду. Иссей до сих пор удивлялся, как его фамильяр может уживаться без глаз. Пространство всей верхней части морды было укрыто глухим слоем металла. Хёда похлопал своего фамильяра, после чего повернулся в сторону, куда улетел его противник. «Рютей, сохрани моих жен и подопечных любой ценой. Разумеется, хозяин, можете на меня положиться, не сомневаюсь». Хёда исчез из поля зрения, и вдалеке вспыхнул шар огня, за ним еще один и еще. Цепочка всполохов пламени удалялась в сторону горизонта. Риас хотела последовать за ним, но вовремя передумала. Состояние Иссея было таким, что он мог ненароком задеть кого-то из своих. Диди подошла к Риас, чтобы узнать, с чего вдруг Иссей так взбесился. «Понимаешь, в чем дело? Ты ведь помнишь, как погибли его родители?» «Разумеется, они попали под грузовик 106 лет назад, именно. И даже находясь в шаге от смертного одра, они отказались перерождаться. Иссей так и сидел в их палате до самого утра. После этого он закрылся в своем кабинете и не выходил 3 дня. Я лишь один раз смогла попасть внутрь, но лучше бы не попадала. Вид у него был такой, что я подумала, он умер от горя. Но, к счастью, я ошиблась. Вот оно как. И что же ты там такого увидела? Я ни разу не видела его таким удрученным и хмурым. Он развалился в кресле, уставившись в окно. Ничего не ел и не пил. Вот оно что. Я хотела привести его в чувство, но ничего не получилось. Он словно в коматоз впал. Драйк мне посоветовал оставить Иссея в покое. Ясно. И как это связано с его нынешним состоянием? Ты ведь знаешь, что он постоянно ходит в своем костюме? Допустим, это подарок его матери на 20-летие. Он полностью снимает его только в одном случае. И в каком же? Если проводит время в постели с кем-то из нас, его любимых жен. Диди на мгновение покраснела, но кашлянула в кулак и сменила тему. И что нам теперь делать? «Прошу прощения, дорогие императрицы, могу я присоединиться к вашему разговору? У меня есть небольшое предположение». «Конечно, Рютей, что такое?» «Предлагаю все же последовать указу хозяина. Считаю, что мы не должны влезать в эту битву. Я впервые вижу хозяина таким разъяренным». «Согласна». Над линией горизонта вспыхнул огненный шар. Над ним появился пространственный разлом, и 2 сгустка энергии юркнули в разрыв, и он с грохотом захлопнулся. Гнетущая атмосфера битвы улетучилась. Рюта уменьшился до стандартных 1,5 метра роста и уселся рядом с ногой Риас. Диди, стоящая рядом, погладила фамильяра по глухому листу брони на морде. «Все-таки ты очень хороший фамильяр, Рюты. Благодарю, императрица Диди. Надеюсь, у подопечных хозяина и дорогих императриц все в порядке?» «Да, благодаря тебе все хорошо. Думаю, нам для начала надо вернуться в поместье». С момента ухода двух противников в пространственный разлом прошло 3 дня. Риас в отсутствии главы дома выполняла его обязанности, как управляющая его гарема. Алловолосая девушка сидела в кабинете и заполняла необходимые бумаги. Симфония, как обычно, брала заполненные бумаги и складывала их в письма, которые раскладывались в одну из 3 стопок. «Риас, сама, как вы думаете, когда вернется Иссей?» «Не знаю, я бы и сама хотела это знать, но надеюсь скоро». Диалог прервал импульс энергии, такой знакомый и родной, который прошел сквозь пространство. Риас и Симфония застыли на месте и спустя мгновение подорвались с места. Дорогие жены и подопечные главы вышли через главный вход. Иссей шел в их направлении в компании того самого апостола. А если быть точнее, то нес на руках потрепанного оппонента. «Иссей, это что? Позже расскажу. Для начала отнесите пациента в лазарет. Асия, дорогая, поможешь?» «Конечно, я всегда». «Отлично». Хёда сидел у кровати и ждал, пока магия лечения сработает. Спустя 1 минут раздался кашель. Пациент пришел в себя и осматривался вокруг. Взору предстало милое личико бывшей монахини и ухмыляющаяся морда дракона. «С добрым утром, боец! Как самочувствие? Чем закончилась наша битва? А какой шустрый! Ты потерял сознание, и мне пришлось нести тебя сюда, а то бы еще помер ненароком, а мне бадание с твоими коллегами по охране мироздания». «Ни в какой рог не уперлись. Да, Авалон. Или может мне лучше звать тебя Авалония?» Палата погрузилась в мертвенную тишину, после которой со стороны пациента раздались недовольные, неразборчивые возгласы. «Чего, что? Тише, тише, тише. А то у тебя раны опять откроются. Ах да, если позволишь». Шатен протянул руку и аккуратно стянул безликую маску, а сразу за ней с головы стянулось нечто похожее на плотно сидящий капюшон из темной кожи. На белоснежной подушке раскинулись цветные переливающиеся волосы. Различные цвета от из сине-черного до желтого перламутра мягко переливались, приковывая к себе взгляды. Мягкий, мелодичный, завораживающий голос раздался в помещении, наполнив разум и Риас, Асия и Ссия спокойным теплом. «Как ты догадался? Понимаешь, какое дело? Я живу с 7 дорогими своими женами вот уже 200 лет и каждую из них люблю больше своей жизни». Хёда взял Риас за руку, сел рядом с Асией, усадил алловолосую принцессу на колени, прижал златовласую девушку к себе и чмокнул обоих в щечки. «И кроме того, у меня 20 подопечных, девушек, хочу заметить, так что ты серьезно думала, что я не смогу определить, что ты девушка? Может быть, если наша битва закончилась бы через 2 часа, ну максимум день, я бы еще и не догадался. Но вот за 3 дня, даже слепой бы догадался». «Я поняла, и что теперь со мной будет?» «В каком смысле?» Хёда поднял Риас за талию и поставил на пол, поправив ее деловую юбку. Попутно с этим дракон протянул Асии руку и помог подняться. «Ну как в каком? Я ведь твой враг. Что теперь со мной будет?» «Успокойся уже, воительница. Ничего с тобой не будет». «А, нет, все же будет». Хёда показал пациентке небольшую сквозную дыру в пиджаке. «Залатаешь это небольшое недоразумение, и можешь быть свободна». «Ладно, как тебя хоть зовут, то по-настоящему». Хранительница засмущалась и, надув щечки, потупила взгляд. Голос стал тихим, почти шепчущим. «Ты угадал». «Что?» «Чуть погромче». «Ты угадал. Серьезно?» «Угу. Ну ладно, как полегчает, поднимаешься ко мне». «Хорошо». Хёда вместе со своими девчонками покинул палату, оставив Авалонию наедине с ее мыслями. Том 2, глава 21, драконий призыв. С битвы Авалонии и Ссия прошел год. Хранительница покоя во вселенной продолжила жить у дракона. По ее словам, это потому, что она не может вернуться к хранителям, поскольку с позором проиграла тому, кто угрожает балансу вселенной, но даже служанки понимали, что Хёда ей понравился и она хочет остаться с ним. Хёда не сопротивлялся и позволил ей жить в своем доме, но только после того, как девушка залатала сквозную дыру в пиджаке. Правда, Иссей около 20 раз заставлял его переделывать. В конце концов Авалония рискнула и решила заштопать его своими руками, и на свое удивление Хёда сразу же принял работу. Смущенное личико девушки Хёда еще долго припоминал. Хёда возвращался домой в прекрасном настроении, засунув руки в карманы, и наслаждался свежим ночным воздухом. Все-таки улицы ночного города притягивали нахального дракона. Ощущения дали понять, что где-то далеко использовали печать призыва демонов. Хэймэм, интересно, надо глянуть. Хёда применил печать перемещения вместо своего пламени, и спустя мгновение взору предстала самая обычная комната, за исключением пары небольших декоративных девчачьих украшений. Осмотрев помещение, взору дракона предстала девочка. Волнистые, черные как смола, немного растрепанные и немного грязные волосы были связаны в хвост. Длинная челка закрывала глаза, тонкие губы искривились и раздался еле слышимый всхлип. За ним еще один. Хрупкие руки еле заметно дрожали. Хёда заметил на худых щеках девочки две тонкие полоски слез. Вещи в комнате были разбросаны хаотичным образом, а на кровати виднелись разрезанные ножницами несколько вещей, похожих на платья. Хёда нагнулся и аккуратно отодвинул длинную челку. На него смотрели голубые глаза, находящиеся на мокром месте. «Так, ну здравствуй, и кто это у нас тут слезы льет? Зэ-зэ, здравствуйте, вы демон?» «Нет, может, к сожалению, может, к счастью, но я не демон». «Понятно». Девочка села на кровати, в руках блеснул нож. Хёда, не глядя, выбил кусок металла одним точечным, слабым залпом из миниатюрного драконьего черепа размером с большой палец. «Ай, вы чего? Я понятия не имею, что ты там задумала, но если это что-то плохое, то я этого не позволю. И кстати, что у тебя такого случилось, что ты за нож взялась?» Девочка несколько секунд сидела замерев, но через пару секунд тихо разревелась. Протяжно и тихо, будто тонкая нить в душе лопнула. Девочка не двигалась с места. «Так ладно». Хёда сел рядом с девочкой и мягко погладил по голове. Редкие всхлипы медленно, но верно сошли на нет. Темноволосая подняла взгляд. Правда, челка не дала дракону разглядеть два красивых озера. «Ну что ж, а теперь, когда ты успокоилась, давай рассказывай, что произошло, как тебя зовут и почему ты дошла до того, что рискнула наложить на себя руки». «Вот оно что». Хёда сидел на кровати, расположенной у стены, попутно облокотившись о нее. Минашина Санна, как она представилась, уже успокоилась и сидела напротив дракона на кресле подушки и держала в руках довольно большого, ну, судя по всему, старого, плюшевого медведя. «В принципе, я понял, но ответь мне на один вопрос, Санна. Почему ты решила из-за таких мелочей наложить на себя руки? Вы не понимаете. Я уже не могу так жить, эти дураки, они уже не знают, как надо мной издеваться. Уже и клей на стуле был, и гвозди, и разорванная обувь, и оскорбления, притом неприличные настолько, что и говорить стыдно». Девочка снова разрыдалась и закрыла заплаканное лицо медведем. «Так ладно, отставить слезы. Для начала давай мы приведем тебя в порядок. Дай мне секунду». Дракон сформировал печать общения и передал несколько указаний. Спустя полторы минуты в комнате коротко вспыхнуло пламя, из-за чего девочка вскрикнула от испуга. Вспышка пламени представила Санне девушку в слегка открытой форме служанки, с волосами цвета теплой утренней зари, связанными в косу, лежащую на плече. «Добрый вечер, Иссей сама. С чем вам надо помощь?» «Да вот понимаешь, какое дело, Ария. Этой девочке нужна твоя помощь, ее зовут Санна. Немного подстричь, немного накрасить и подобрать парочку красивых платьев. Справишься?» «Разумеется, Иссей сама. Идем, Санна». «Что? Куда?» «Для начала нам с тобой надо сходить в парикмахерскую, потом немного по магазинам и, наконец, обратно домой. Завтра мы приведем тебя в порядок перед школой. Все точно по указаниям главы». «Правильно, Иссей сама, именно». Хёда поднялся с кровати и, подойдя к Санне, погладил ее по голове. «Я, конечно, понимаю, ты, возможно, боишься, но не стоит. Я не злой и скушать тебя не собираюсь». Санна хихикнула и тут же закрыла смущенное лицо плюшевым медведем. «Вот и замечательно. Ария, как только закончите, сообщишь, я приду посмотреть». «Хорошо, Иссей сама. Удачи, девочки». Дракон исчез во вспышке пламени, оказавшись перед своим домом. «Эх, все-таки отличная сегодня погода». Том 2, глава 22, школа. Хёда сидел в своем кабинете, разбирая бумаги. За окном разливался мягкий рассвет. «Иссей сама, вы не видели сестру?» Дракон ответил, не отрываясь от работы. «Она выполняет одну мою просьбу». «А что такое?» «Да так, ничего. Неужели уже успела соскучиться?» Симфония сразу начала отнекиваться, путаясь в словах. «Да что вы, конечно, конечно, нет, я. Да ладно, я все понимаю. Она должна закончить в скором времени. О, а вот и она». Через сформировавшуюся печать общения послышался мягкий звучный голос. «Иссей сама, у нас все готово». «Понял, сейчас буду». Хёда убрал документ обратно в стопку и поднялся с кресла. Подойдя к служанке, Хёда погладил ее по голове. «Симфония, передай девочкам, что я отлучусь. Хорошо, надолго, не бойся, даже соскучиться не успеешь. Дракон ухмыльнулся и поцеловал девушку в лоб. Я ушел. Глава исчез во всполохе пламени, оставив девушку наедине с легким румянцем на щеках. Появившись в уже знакомой комнате, зеленоглазый огляделся. Взору предстала служанка, стоящая у небольшой ширмы. «Приветствую вас, Эссей, сама. У нас все готово». «Хорошо. Санна там?» – дракон указал на ширму. «Да. Ну раз так, давай же, Санна, покажись мне. Хочу посмотреть, как ты изменилась». Ширма отодвинулась и представила Эссею девочку, больше похожую на миниатюрную куклу. Волнистые смольные волосы и прямая челка, приведенная в порядок, подчеркивали прямые, мягкие черты лица. Большие голубые глаза хорошо сочетались с простым, темно-синим платьем. Ремешок на поясе подчеркивал тонкую талию и довольно большой, для ее возраста, бюст. «Слушай, Санна, а сколько тебе сейчас?» «Не неделю назад исполнилось 16. «Вот оно как!» «Понятно». Дракон чуть ли не в упор разглядывал миниатюрную куколку. «Простите, а, не обращай внимания, это я так, ну что, теперь собирайся, тебе пора в школу». «Хо, хорошо». Хоть Санна и согласилась, но милая личика заметно помрачнела. «Ну и что это? Улыбка идет тебе намного больше». «Простите, просто я не хочу идти в школу». «Извини, но нужно». «Не волнуйся, я тебя провожу». «Правда?» Санна уставилась на Эссея чуть ли не умоляющими глазами. «Конечно, давай собирайся, я подожду тебя на улице». Хёда исчез во вспышке пламени вместе с красивой служанкой. Санна похлопала себя по щекам и начала собираться. «Как думаете, Эссей сама, у нее получится?» «Не знаю, но для начала надо дать ей опору. Она должна понять, что есть кто-то, кто сможет защитить ее в случае чего, сможет уберечь от проблем и поможет взглянуть страху в лицо. Для начала я сделаю хотя бы это. Кстати, Ария, тебе не нужна еще одна младшая сестра? К чему это вы?» «Да так, ладно, возвращайся, а то симфония там чуть не плачет уже». «Эссей сама, шучу, шучу». Хёда увернулся от несильной оплеухи и переместил девушку обратно домой и хохотнул. «Что-то не так?» Дракона вернул в реальность мягкий, спокойный голос. «Нет, совсем нет. Ну что, идем?» «Угу. Кстати, как мне к вам обращаться?» «Хаймэм, можно просто Эссей». «Эссей, да. Что такое?» «Нет, совсем нет. Идемте». «Ага, прошу». Хёда согнул руку в локте. Санна взяла Шатена за руку, и парочка направилась в школу девочки. «Ясно. И почему ты не уйдешь из этой школы, если тебе так плохо в ней?» «Не могу, чтобы уйти из школы нужно заявление, а подать его могут только родители». «Понятно. А у тебя что, нет родителей?» «Есть папа». «Но...» Санна резко сменила тему. «Мы уже пришли». Взору Хёда предстала самая обычная школа. Ученики шли в школу с портфелями наперевес. «Мда, давненько меня в школе не было». «Правда? А когда вы были в школе последний раз?» Хёда нагнулся к уху девочки и прошептал несколько слов. Санна чуть не взорвалась от удивления. «Серьезно? Тише, тише. Какая ты громкая вдруг стала. Простите. Да ничего страшного. Ну так что, вперед, принцесса. Угу». Но в следующую секунду дракон прервал попытку девочки сделать шаг вперед и огляделся назад. За его спиной стояли три здоровых лба, притом, судя по всему, не обремененные разумом. По их виду, кушали они много. Голоса были грубыми и противными. «Ты смотри-ка, ведьма опять пришла. Точняк. Эй, ведьма, может, нам тебе сегодня юбку на лоскуты порезать?» «Не, лучше блузку в туалет спустим». «Точно». Раздался противный, гогочущий хохот, а сразу за ним громкие, редкие аплодисменты. Хохот трех обезьян сошел на нет, и они с удивленными лицами разглядывали аплодирующего Шатена. «Это что такое? Ты кто такой?» «Совсем обнаглел». Хёда погладил девочку и закрыл ее собой. «Значит так, обезьяны, закрыли свои морды и пошли учить уроки, пока я вас сам за шкирки в школу не потащил». Закончив речь, Хёда разглядывал три удивленные морды. «Ты чё, мажор, совсем обнаглел? Ты кто вообще такой? Какого хрена ведьму защищаешь?» Один из придурков подошел вплотную к Эссею и разглядывал Шатена сверху вниз. «Ты что же это, наглец?» «Подумал, если натянул дорогой пиджак, то можешь выпендриваться». «Ясно, значит, по-хорошему не хотим». «Ну ладно». Шатен обернулся назад и улыбнулся. «Отойди на пару шагов, ладно?» «Хо, хорошо». Санна отошла на три шага назад. Хёда отвернулся обратно, и на момент у Санны от страха пробежала волна мурашек. На мгновение девочка заметила в изумрудных глазах искрящуюся, чистую злобу. Хёда поправил пиджак и засунул руки в карманы. «И что такое? Зассал, мажор?» «Да нет, Просто хочу посмотреть, на что способна груда мышц без управляющего органа. Чего? Без мозгов говорю. Есть у вас тут спортзал и медпункт заодно. А то некрасиво будет, если я тебе прям тут случайно что-нибудь сломаю. Парни, вы слышали? Ну пошли, мажор. Хёда взял Санну за руку и повел вслед за собой. Группа собравшихся зевак толпой последовала вслед за ним. Том 2, глава 23, условия. Хёда ожидал начала спарринга. Оппонент ростом 2 метра с телосложением здоровой гориллы готовился к бою. Повезло, что Амбала и его дружки были на хорошем счету у руководителя физической подготовки, и им разрешили. Ну и Хёда немного схитрил, применив полкапли своей магии. Зевак набралось чуть ли не полшколы. Спустя полминуты здоровый оболтус ринулся вперед и совершил несколько выпадов подряд. Шатен филигранно уворачивался от каждого удара, при этом держа руки в карманах брюк. В принципе, неплохо двигаешься, но вот хитрости немного не хватает. Шкаф еще умудрялся задавать вопросы. Какой еще хитрости? А вот такой. Хёда увернулся от очередного удара и отвесил оппоненту, если его можно так назвать, хороший пинок под зад, из-за которого шкаф рухнул на пол. По спортзалу пробежала волна смешков. «Ты уж извини, но со мной тебе не тягаться. Лучше иди книжку почитай». Хёда слегка размял плечи, не доставая руки из карманов, и уже развернулся, чтобы уйти. На глаза попалась милая личика Санны. Иссей улыбнулся девочке и сделал шаг в ее сторону. За спиной раздались недовольные матюки. «А ну-ка стоять, мажор. Сейчас я тебе все объясню простым языком. Вот же ж неугомонный. Ну давай, я слушаю». Хёда развернулся на месте и уставился на ходячий шкаф. «Ты чё, мажор, совсем оборзел? Думаешь, со школьной ведьмой сдружился и теперь можешь выпендриваться направо и налево? Она же тварь, каких поискать надо. Главное чудовище школы. Она же... Пасть закрой!» Тяжелый, басистый голос, разнесшийся по помещению, моментально прекратил все разговоры и смешки. «Чичева?» Здоровяк впервые за все знакомство заикнулся. Иссей заговорил вновь. «Значит так, шкаф безмозглый. Если еще хоть раз я от Санны услышу, что вы, кучка сволочей, издеваетесь над ней в любом больном проявлении вашей фантазии, то ты и твоя шайка вылетите из этой школы со скоростью пули, уяснили?» Последние слова утонули в гробовой тишине, но помещение тут же наполнилось тяжелым басом. «Уяснили, я спрашиваю». Три шкафа закивали головами и чуть не достигли скорости света, выметаясь из спортзала. Шатен вернул себе спокойное выражение и, отвернувшись, направился в сторону Санны. Масса людей, стоящих рядом с ней, моментально разбежались по разные стороны. Иссей подошел к девочке и, погладив ее, взял за руку, после чего парочка направилась в класс Санны. Добравшись до необходимого кабинета, Хёда поцеловал девочку в лоб и посоветовал меньше обращать внимание на всяких дураков. «Хо, хорошо, вот и замечательно. И кстати, хочешь небольшой фокус, пока я не ушел? Давайте». Хёда взял хрупкие ладошки в свои. «Досчитай до трех». «Хорошо». Спустя 3 секунды дракон убрал теплые руки, и на указательном пальце бледной ручки сверкало алое кольцо. «Как это? Как вы это сделали?» Хёда поднес указательный палец к губам. «ТССС, будем считать это маленьким секретом. Кстати, во сколько у тебя заканчиваются уроки?» «Как обычно». «Ага, вспомнил. Кстати, ты ведь не взяла с собой бинта?» «Нет». «Понял. В обеденный перерыв выйдешь к школьным воротам?» «Хорошо, но зачем? Увидишь». «Ладно. И кстати, после школы я тебя провожу домой». «Хорошо, хорошо. Вот и отлично». Хёда погладил черные волнистые волосы и, ухмыльнувшись во все 32, направился в сторону выхода, помахав рукой, а Санна смотрела ему вслед до самого момента, пока Шатен не завернул за угол коридора. Том 2, глава 24. Дрянь. Хёда лежал на заднем дворе, закинув руки за голову. В голове витала спокойная пустота. До обеденного перерыва в школе Санны было еще полчаса. Шатен закончил бумажную волокиту на сегодня и не знал, чем себя занять, хотя в принципе была пара идей. Облачные размышления прервал мягкий голос откуда-то сзади. «Иссей, сама, бинта готов». Хёда поднял взгляд, и взору предстали розовые кружевные трусики, выглядывающие из-под короткой юбки. «Ага, я вижу». Дракон ухмыльнулся, облизнув клыки. Ария прижала рукой юбку. «Иссей, сама, извращенец. Есть такое. Ну что, все сделано лучшим образом?» «Разумеется. Вот и отлично. Пора бы мне отправляться. Если кто спросит, я ушел по делам». «Хорошо». Хёда взял из рук девушки узелок с коробкой внутри и исчез во вспышке пламени. Санна смотрела в окно, а мысли были заняты лишь одним. поскорее бы прозвенел звонок. До заветного звона оставалось буквально несколько секунд. 5-3-1. Немного надоевшая, звенящая трель наполнила помещение школы, а сразу за ней послышались голоса учеников. Санна вскочила с места и, не обращая внимания на кого бы то ни было, направилась к выходу быстрым шагом. Идя по коридору, Санна думала о том, зачем же Иссей сказал ей выйти к воротам. Погрузившись в раздумья, темноволосая девочка даже не сразу поняла, что к ней обращаются. «Эй, Санна Чи!» Источником звука была блондинка с зелеными глазами и волосами, связанными в хвост на правой стороне головы. Верхняя пуговица блузки была расстегнута. Розовая кофта завязана на поясе, а короткая юбка почти открывала бедра. Штукатурки было столько, что казалось, над ним работала целая бригада маляров. По обе стороны от золотовласой Геру стояли две такие же барышни, судя по всему, шестерки. «П, привет, Ика, что-то случилось, мне надо торопиться». «Да ладно тебе, Санна Чи, присядь со мной». Блондинка запрыгнула на подоконник и принялась болтать ногами. «Слушай, Санна Чи, познакомь меня с этим красавчиком». Айка указала пальцем куда-то в сторону окна. Санна подошла к подоконнику и посмотрела туда, куда указывала Геру. Шатен в бордовом пиджаке стоял, оперевшись о стену. Заметив в окне темноволосую девочку, Иссей помахал ей рукой и поманил к себе. Санна на мгновение улыбнулась, но тут же вернула спокойное выражение лица. «Пэ, прости, Айка, но ничего не выйдет». «Да ладно тебе, Санна Чи, познакомь меня с ним, а то Рёта меня уже достал. Силы есть, мозгов не надо, ничего не получится». «Слушай, Санна Чи, ты, кажется, меня не поняла». Геру схватила Санну за кисти, слегка сжала. «Я сказала, что ты познакомишь меня с этим красавчиком, а потом можешь исчезнуть. Дальше твоя помощь мне не нужна». Сердце Санны ушло в пятки, но она все же продолжила стоять на своем. «Прости, но нет значит нет». «Ну что ж, раз так», свободной рукой блондинка схватила собеседницу за волосы и резко потянула вниз. Бледное личико непроизвольно скривилось, но Санна продолжала держаться. «Значит так, мартышка книжная, ты знакомишь меня с этим красавчиком и можешь проваливать, иначе». Шестерки схватили Санну за руку, предотвращая попытки к бегству. «У тебя снова что-нибудь случится. Например, с утра в твоей сменке может оказаться клей, или еще чего похуже. Или, например, тебе придется отмывать волосы от краски. Ты меня поняла?» За секунду до того, как Санна дала ответ, все три девицы, что держали ее, получили не сильную, но хорошо заметную затрещину. Как только темноволосая принцесса освободилась, она почувствовала на плече руку, а за спиной раздался знакомый голос. «Что-то случилось, Санна?» Минашина обернулась и взору предстало спокойное, с легкой полуулыбкой, лицо дракона. «Не-нет, все нормально. А это твои подруги?» «Нет, просто знакомые». «Понятно. Ну раз так, идем в класс. А, зачем? Ну как это? Ты ведь не завтракала утром. Я принес бента». «Хо, хорошо». Парочка направилась прочь по коридору, а оскорбленная Геру скривила личико и кусала пальцы. Голос с мягкого и звучного стал скрипучим и шипящим. «Вот мразь». Том 2, глава 25. Проблемы. Хёда шел вместе с Санной по коридору до нужного класса. «А кто это был?» «Да так, пэ, просто знакомые. Иногда пересекаемся в школе». «Понятно. Ну ладно». Обращение к своей персоне заставило дракона остановиться и обернуться. «А, это снова ты, М. Хана Шикиаика. Приятно познакомиться. А как твое имя, красавчик?» «Хёда Иссей». «Значит, Хёда Иссей. Какое интересное имя. Возможно, я покажусь тебе грубой, но не хотел бы ты сходить со мной сегодня в караоке? Мы могли бы отдохнуть. Кстати, я знаю одно местечко в городе, где мы с тобой могли бы немного выпить. Понимаешь, о чем я? Какое интересное предложение. Ну-ка обернись и закрой глаза». «МММ, так сразу? Ну хорошо». Айка развернулась спиной и закрыла глаза. Почувствовались прикосновения. Сильные руки развязали кофту и потянулись к блузке. «Подними руки. Мне это начинает нравиться». Блондинка подняла руки, и в следующее мгновение шатен застегнул верхнюю пуговицу блузки и сразу после нацепил на нее кофту. Хана Шики не сразу поняла, что произошло, но как только до нее дошло, покрасневшая Геру развернулась на месте и уже собиралась начать истерику, но взору предстали спины уходящей по коридору парочки. Милая личика перекосилась, и блондинка принялась кусать ногти. «Твою мать, какого черта?» Иссей вместе с Санной дошли до нужного класса и вошли внутрь, попутно чуть не столкнувшись с шестерками Айки. Лица у них были до жути довольные, но дракон не стал обращать на них внимания. «Где твоя парта?» «Во вон там», Минашина указала на последнюю парту у окна. «Хорошо, Идем. Пока перемена не закончилась, тебе надо хорошенько поесть. Ария очень старалась. Хо, хорошо. Двоица подошла к парте, и настроение девочки слетело вниз. Хёда на мгновение подумал о том, чтобы сломать кое-кому руки, но, уловив на себе жалостливый взгляд, вернул спокойное выражение лица. «Ну чего ты расстроилась? Сейчас мы все исправим. Хочешь еще один небольшой фокус?» Хлюпая носом, Санна кивнула головой. «Милашка». Хёда достал из-за пазухи платок, в который был завернут тонкий, длинный предмет. Развернув ткань, Шатен передал девочке палочки и, расправив белый лоскут, уложил его на парту, на которой разноцветными фломастерами были нанесены разного рода оскорбления, от самых безобидных, до таких, которые и вслух произносить было стыдно. «Посчитай до трех». «Хорошо. Один, два, три». Шатен сорвал платок, и все, что увидели собравшиеся в круг одноклассники Санны, это чистую парту. Сразу после, Хёда вновь уложил платок на парту и медленно поднял вверх, представив узелок с коробкой внутри. «Та-дам! Приятного аппетита!» Спустя пару секунд Хёда осмотрелся вокруг и похлопал в ладоши. «Так, а чего это мы тут смотрим? Давайте, давайте, расходимся!» Как будто первый раз бунта увидели. Народ разошелся по своим местам, но все же продолжали поглядывать в сторону странной парочки. Санна с аппетитом уплетала содержимое коробочки. Впервые за время знакомства Хёда видел ее такой довольной. Шатен уселся напротив Санны и, уложив руки на спинку стула и положив на них голову, принялся разглядывать довольную мордашку. «Как у тебя тут уроки проходят?» «Нормально. Стало понятно, что говорить и жевать одновременно не очень-то удобно. Прожуй сначала. Пластите нормально. А что насчет издевок? Никто не приставал?»